Уже не слышно было ни выстрелов снаружи, ни плача детей. А Серафима все кричала и кричала: «Помолимся, помолимся, помолимся!» Затем она опустилась на колени, оторвала от креста, прислоненного к двери, пучок соломы, подняла его над головой и закричала: «Боже праведный, прости нам грехи наши тяжкие, оборони от смерти лютой, не отдавай в руки супостатов и дьяволов, души свои мы давно тебе отдали, возьми и тела наши, Боже, сотвори чудо, сотвори!» Вой и стон прекратились. Все ждали, как понял он, Костя, чуда. И дождались. Бог сотворил его. Пучок в руках Серафимы вспыхнул огнем. Как он сотворил чудо, никто не видел. В амбаре было темно. Но едва блеснул огонек, завывание людей раздалось с такой силой, что казалось, от человеческих воплей развалится сейчас стены, разлетится в щепки, насланный из плах потолок. «Ныне все ликуем!» — стараясь перекрыть вопли, запела Серафима. С разных концов раздалось в поддержку дико и страшно: «Духом торжествуем!» И затем весь амбар застонал в неожиданном фантастическом экстазе. «Простил Бог Господь грехи наши! Аминь!» Серафима подняла свой крест, подожгла его. Он мигом оделся пламенем. «Аминь! Аминь! Аминь!» Без конца повторяли и повторяли люди, толкая друг друга, пробиваясь к Серафиме, тянули к ее кресту руки с иконами. Соломенные жгуты, обрамлявшие иконы, немедленно загорались. Женщины поднимали их высоко над головами, словно не ощущая, что пламя жжет руки. С икон сыпались на пол искры. В соломе на полу тоже уже начинали плясать огненные язычки. Амбар наполнился едким дымом. Дети с ревом шарахались от огня, терли кулачонками глаза. «А ведь сгорим! Сгорим!» Не выдержал, наконец, он, Костя. «Слышь, Демид, что же это на такую смерть себя?» «Костенька, родимый мой, ты ничего не бойся, пока я с тобой», — услышал он шепот у своего уха. Когда Серафима оказалась рядом, он и ее не заметил. «И не бойся, не бойся», — повторяла она и толкала его куда-то вдоль стены. А в амбаре творилось невообразимое. Лоскуты пламени плясали на полу. Они лизали одежды мужчин, женщин и детей. Мужчины, не обращая внимания на огонь, все так же пытались достать что-то сверху вытянутыми руками. Женщины, не слыша предсмертных криков охрипших уже ребятишек, потрясали в воздухе обгорелыми иконами. Некоторые дети уже лежали на полу без сознания. Их топтали, не замечая, что топчут. В отсветах огня по всему амбару плавали густые, красные, как кровь, космы дыма. Люди задыхались, кашляли, орали, пели, стонали, выли. «Сюда, сюда!» — шептала Серафима, подталкивая его, Костю и Демида. Потом согнулась, разгребла солому в углу, звякнула железным кольцом. «Демид, потяни!» Демид, задыхаясь, обеими руками дернул за кольцо, поднял плаху и тотчас нырнул под пол вниз головой. Под полом было неглубоко, и ноги Демида долго еще, как показалось, кости торчали в амбаре. Потом медленно скрылись. И Костя вспомнил невольно вчерашнего убитого на козьей тропе, ноги которого также вот торчали до вечера над болотом. «Лезь!» — шепнула Серафима. «А ты?» «И я, лезь, лезь скорее», — повторила Серафима, шаря почему-то руками по стене. Костя невольно глянул туда, и сквозь густой дым, который еле-еле пробивало бушевавшее в амбаре пламя, увидел болтавшийся на стене конец веревки. Его и пыталась поймать Серафима. «Дай я помогу», — безотчетно проговорил он. проговорил,